Алекс Орлов. Третья книга из цикла «Бронебойщик. Дискорама». Глава первая. Джеку и в голову не приходило, что бывают летательные аппараты таких размеров. Нет, теоретически он допускал, что они есть. Он даже видел что-то такое с большого расстояния, когда высаживался десант арконов в битве при машинерии. Но одно дело предполагать и видеть издалека – и совсем другое – самому грузиться на такой транспорт среди всей этой спешки, суеты, ругани и взаимоисключающих команд командира роты, командования батальона и дивизионного начальства, понаехавшего в каком-то неправдоподобном количестве. «Рота Хольмера, в сектор 5!» «Рота Хольмера, куда вы претесь? Ваш второй ярус направо, и там 4Б!» А время бежало, снаружи подпирала техника прибывающих на погрузку подразделений. И все это представляло собой прекрасный шанс для арконских штурмовиков показать себя. В конце концов, рота Хольмера разместилась в десантном секторе, и пилотам пришлось самим в бешеном темпе крепить растяжками свои машины, потому что стропольщиков на всех здесь не хватало. Спустя полтора часа лихорадочной работы дискорама была забита под завязку, а Джеку удалось найти местечко у иллюминатора, куда его пустил папа Рико. «Садись, тебе интересно будет. Ты ведь на этой штуковине еще не летал?» «Нет. А ты летал?» «Да, это уже третий раз будет. Лишь бы сесть дали». Все то время, пока проходила погрузка дискорамы, ее охраняли расположенные по периметру метрах в 200 от корабля гусеничные платформы ОМО, каждая величиной с десантный геликоптер. Они топорчились по сторонам замершими на направляющих ракетами, а на выносных мачтах без остановки крутились антенны радаров. Эти ракеты доставали до стратосферы и немного выше, не позволяя спутникам-бомберам спускаться для сброса самонаводящихся бомб. За кольцом ракетных ПВО-платформ топтались зенитные аметисты, близкие родственники Чино, у которых вместо пушек были установлены шестиствольные арт-автоматы большого калибра. Аметисты разбирались с целями, мелковатыми для платформ ОМА, и надежно прикрывали район от проникновения пилотируемых штурмовиков. Все это Джек смог рассмотреть только теперь, после окончания погрузочных работ. День был солнечный, в небе ни единого облачка, и оптические блоки на массивных корпусах аметистов могли разглядеть в прозрачной вышине все, что хотели. «Дармоеды!» – подумал Джек, по мнению которого присутствие такого количества техники было неоправданно. Человек сельского склада он был прижимист на расходы, в том числе и в масштабах всего промышленного союза. Но вот зачем они нагнали полсотни этих машин, если можно обойтись дюжиной? «Так и уедут с промасленными стволами», – подумал он и решил, что обязательно посчитает все машины сверху, когда дискорама поднимется. Спустя четверть часа корпус транспорта вздрогнул словно от судороги. Где-то снаружи зарокотали турбины, и вся эта масса вдруг сдвинулась с места и, вопреки ожиданиям Джека, заскользила по горизонтали.